Мы как-то сразу все попритихли. Конечно, — продолжала она, — такие стихи родились у Василия Дмитриевича не случайно. Он ведь лучше всех нас чувствовал и понимал, что близок к завершению его земной путь. Если спросят, что так мало жил я, ты в своем ответе не таи, то, что я страдания чужие принимал все время как свои. Взлетной полосой в мир поэзии и вечной красоты для Василия Федорова счастливо стала затерявшаяся в сибирских далях деревня Марьевка. «Я даже не представлял, — скажет он однажды, — что можно было жить где-то, кроме Марьевки». Последние 15 лет он каждое лето жил на родине. Отсюда с особой ясностью открывался ему весь мир. «Одной цепи я вижу звенья, сработанные не вчера, и мировые потрясения, и горе одного двора. Многое должен поэт увидеть, почувствовать, передумать, а главное — пережить вместе с народом и радости, и горе, чтобы в его сердце родились такие обжигающие душу строки. Случается, поэт пишет о горе одного двора, не касаясь при этом мировых потрясений. Таким стихам не хватает масштабности чувств, философского осмысления мира. В лучшем случае они — лишь полуправда. Случается наоборот, увлеченный вселенским размахом, поэт теряет из виду горе одного двора, теряет из виду человека. Такие стихи, как правило, абстрактно-рассудочны и риторичны. По-настоящему трагедийно, а значит и глубоко правдиво, гуманно, патриотично лишь та поэзия, которая стремится к философскому осмыслению коренных социальных и нравственных конфликтов своей эпохи, к показу неразрывного единства судьбы народной и судьбы человеческой. Таковы стихи и поэмы великого русского советского поэта Василия Дмитриевича Федорова. Он был убежден, что поэт не может быть счастливым в тревожные для мира дни, что все несовершенство мира лежит на совести его. Как прекрасно, что эти высокие слова у Василия Дмитриевича не расходились с его делами, творчеством, судьбой, его стихами и поэмами. Пусть то «Золотая жила» или «Белая роща», «Проданная Венера» или «Бетховен», «Седьмое небо» или «Женитьба Дон Жуана». Душа истинного поэта всегда напряжена, всегда испытывает колоссальные нравственные, моральные, эмоциональные перегрузки. Своими пророческими стихами такой поэт вызывает огонь на себя, вызывает ради истины, ради будущего. Наше время такое. Живем от борьбы до борьбы. Мы не знаем покоя. То в поту, то в крови наши лбы. Ну а если нам доста не придется дожить, значит, было непросто в мире первыми быть. Василий Федоров постоянно, неудержимо и смело бросал себя в крутой водоворот народной жизни, идя навстречу святой трагедии века, как высшей истине, добыча которой имела для него главный смысл творчества и бытия. «Ты, критик, как бы мы ни пели, не говори, впадая в страх, что наши песни не созрели судить о горьких временах. И не советуй нашим лирам, воспевшим честные бои, отдать трагедии свои иным векам, иным Шекспиром. Над нами, говоришь, не каплет, повергнут, говоришь, Макбет, но жив народ, извечный Гамлет. Быть или не быть? Подай ответ». Трагедия — это всегда высшая правда в искусстве, высший взлет человеческого духа, высшая народность. Такова трагедийность слова о полку Игореве, трагедийность Бориса Годунова и медного всадника Пушкина, демона и песни про купца Калашникова, Лермонтова, трагедийность русских женщин и железной дороги Некрасова, на поле Куликовом и 12 Блока. Такова трагедийность «Облако в штанах» и «Хорошо» Маяковского, «Черного человека» и Анны Снегиной, Есенина. Трагедийность действительности диктует и меру личной ответственности художника перед своим временем, народом. Василий Федоров отлично осознавал, что не всякое нагнетание ужасов есть трагедия. Останавливаясь на понятии трагического в жизни и литературе, он неоднократно отмечал, что не надо пугаться грустных, а порой и трагических стихов. Трагедия — удел лучших, передовых. она не помешает нашему оптимизму. Мы оптимисты, ибо мыслим исторически. Кажется, что это было совсем недавно. Осенью 82-го года читал в журнале «Москва»